Этот ход, конечно, был рискованным. Слишком легко было скатиться в откровенное юродство или, наоборот, показаться чрезмерно гордым, приписывая себе божественное вмешательство. Но в этом времени вера была сильна, а понятие Божьего промысла не было пустым звуком. По крайней мере, это было лучше, чем рассказывать про 21 век и попадунство. Я украдкой взглянул на Петра. Он слегка наклонил голову, и не поймешь, о чем думает. Да и история, ваше величество, я решил добавить еще один штрих, чтобы не попасть впросак с конкретными именами или датами, знает ведь пример людей, не имевших образования или знатного происхождения, при этом обладавших удивительными талантами. Людей, которые своим умом и трудом двигали вперед науки и ремесла, создавали то, что прежде казалось немыслимым. Может, и я, по малости своей, к таким вот самородкам принадлежу. А что до горячности моей в споре с генералами, ваше величество, я виновато опустил глаза, так то от усердия чрезмерного да от желания донести мысль свою, пользу отечеству принести. Увлекся, каюсь, может, и сказал где лишнего, показался знающим сверх меры моей дочина. Простите великодушно, если кого излишней своей прямотой обидел. Не от гордыни то было или тайных каких знаний, а токмо от родения о деле государевом. Наконец, я решил сделать упор на то, что было моей сильной стороной, на практику. Все, что я предлагаю, ваше величество, из самой жизни взято, из ежедневной работы с железом, с механизмами, с людьми, из наблюдений за тем, как война идет, как солдаты наши кровь проливают, как враг хитрит. Я ведь, прежде чем станок свой сверлильный придумать, сотни стволов пересмотрел, сотни раз видел, как они рвутся от кривизны до от раковин. Прежде чем о гранатах до картечи толковать, много думал, как солдату нашему в поле помочь, как шведу этому хваленому урон побольше нанести. Все от практики идет, от дела, а не от пустых фантазий. Я старался говорить искренне, с жаром, но при этом не переигрывать, не впадать в излишний пафос. Внутренне я был готов ко всему, и к царскому гневу, и к недоверчивым усмешкам, и даже к тому, что меня сейчас же выпроводит из этой комнаты куда подальше. Я сказал все, что мог, выложил все свои скудные козыри. Теперь оставалось только надеяться на то, что хоть что-то из моей импровизированной речи покажется государю убедительным. Петр Алексеевич молчал очень долго. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он наконец нарушил тишину. Он медленно поднял голову, обвел глазами Брюса, потом Меншикова. «Что ж, Петр Алексеевич, — произнес он, — речи твои, конечно, хитросплетены, да и глаза у тебя, как я погляжу, честные. Может, и впрямь ты самородок такой, каких земля наша русская изредка дорождает. А может, тут он сделал небольшую паузу, и в голосе его мелькнула какая-то едва уловимая хитринка, и есть у тебя тайна какая за душой, о которой ты нам не докладываешь. Да только пока тайна твоя на пользу России идет, да делам нашим государевым споспешествует, допытываться я сверх меры не стану. Не мое это дело, в души чужие без нужды лезть». С плеч свалился огромный, невидимый груз. Не поверил до конца, это точно, но и отталкивать не стал, оставил лазейку. Дал понять, что главное – результат, а уж как я его добиваюсь, какими путями к нему прихожу, дело десятое, пока это не вредит государству. Это был типичный Петр I, прагматик, для которого польза дела превыше всего. Главное, Смирнов, властный, добавил он, дело твое, и преданность, которую ты к России и ко мне, государю, выказываешь на деле, а этого у тебя не отнять, вижу. Стараешься, не жалея живота своего, это похвально. Он снова помолчал, потом чуть наклонился, его взгляд потеплел. А посему, слушай мой указ, запустишь завод свой образцовый, о котором мы с тобой толковали, да так, чтобы он без сучка и задоринки работал, пушки давал исправные, в срок и без лишних казенных трат. Тут он выразительно кашлянул, сделаю тебя, Петр Алексеевич, управляющим всеми охтинскими оружейными мастерскими, с окладом годовым в 500 рублей, да домом казенным поприличнее, чем твоя нынешняя конура. Будешь там полным хозяином, за все отвечать, но и спрос с тебя будет соответствующий. У меня аж дух перехватило, управляющий всеми мастерскими. Это ж какой размах, и оклад, 500 рублей в год, это ж целое состояние по здешним меркам. А коли потешный бой твой, продолжал государь, в его глазах мелькнули знакомые озорные искорки, покажет, что и в тактике военной ты не профан, жалую тебе, Смирнов, чин капитанской гвардии нашей Преображенской. А это, сам понимаешь, и дворянство потомственное, и имение небольшое в Ингерманландии, душеток на 50-70, чтобы было где тебе и потомкам твоим корень пустить на земле русской, да службу государеву и дальше нести. Капитан гвардии, охренеть, дворянство, не личное, как сейчас, а потомственное, еще и имение. У меня голова пошла кругом. Это было уже за гранью самых смелых мечтаний. Из мастерового, из фельдфебеля без роду и племени, в потомственные дворяне, в офицеры гвардии. Да за такое здесь люди готовы были жизнь положить. Да меня ж теперь точно убьют. Знаю, Смирнов, сказал царь, глядя на меня уже совсем по-простому, мог бы я и раньше тебя отметить по заслугам твоим, коих у тебя уже немало накопилось. Да только хотелось мне поглядеть на тебя пристальнее, понять, не ради злата ли одного стараешься, не алчен ли ты сверх всякой меры, как некоторые. Тут он бросил быстрый, но очень выразительный взгляд в сторону Меншикова. Этот мимолетный взгляд, почти незаметный, я, однако, уловил. И вижу, Смирнов, закончил Петр, что дело для тебя главное, а это в людях я ценю превыше всего. Служи и дальше верой и правдой, а государь тебя не забудет. Я был ошарашен этими обещаниями и не знал, что сказать. Чувства переполняли меня, и облегчение от того, что самый страшный разговор в моей жизни, кажется, закончился благополучно, и гордость за то, что мои труды были так высоко оценены, и какое-то внезапное, острое осознание того, что я, увлеченный своей работой, своим выживанием в этом чужом мире, действительно никогда и не думал о наградах, о таком головокружительном социальном росте. А ведь другие за куда меньшие заслуги здесь получали и чины, и земли, и власть. Масштаб открывающихся передо мной возможностей просто поражал воображение. Петр Алексеевич поднялся, давая понять, что аудиенция окончена. Мы все подскочили. «Ступайте, господа», — сказал он, кивнув мне и Брюсу. «Дел у вас не в проворот. А ты, Данилыч», — он обратился к Меншикову, — «задержись-ка, есть у меня к тебе пара вопросов». Мы с Брюсом поклонились и вышли из светлицы в небольшую приемную. Яков Вильямович шел молча. Он подошел к столу, на котором денщик уже успел собрать разбросанные государем листки, доносы на меня. Брюс, не говоря ни слова, взял эту пачку бумаг, и на моих глазах, медленно, с каким-то даже демонстративным удовольствием, начал рвать их на мелкие, мелкие клочки. Потом, также молча, подошел к жарко топившейся печке, открыл дверцу и бросил эти бумажные ошметки прямо в огонь. Пламя жадно лизнуло их, через мгновение от доносов осталась лишь горстка черного пепла. «Вот так, Петр Алексеевич», — произнес он, поворачиваясь ко мне, легкой улыбкой, «государь наш поступает с клеветой и наговорами на людей, кои верой и правдой ему служат. Работай спокойно и береги себя. Голова твоя, как ты слышал, нынче в большой цене». Этот простой выразительный жест Брюса сказал мне больше, чем любые слова. Это был символ царского доверия. Теперь все зависело только от меня, от автора. Ваши лайки мотивируют автора на продолжение цикла. Глава 13. Следующий месяц мы пахали как проклятые, но дело того стоило. Мой образцовый участок на Охте не был еще достроен до конца. Стройка, дело такое, быстро не делается, но уже начинал работать. Новые сверлильные станки выдавали стволы с ровными каналами. Литейка под присмотром Шульца и с моими приправами гнала чугун почище прежнего, кузня с мехмолотом ковала детали быстрее и лучше. Первые партии композитных пушек, улучшенных замков, картечи и даже гранат, пока с фитильным запалом, но уже стандартизированных, ушли на фронт. И я, чего уж там, ждал результатов с нетерпением и некоторой гордостью. Ждал подтверждения, что все мои труды и бессонные ночи были не зря. И подтверждение пришло. Нужно учесть, что это уже не единичные пробные экземпляры, это серия, массовый выпуск. Сначала пришли вести из армии Шереметьева. Полковник, командир того полка, где я был в командировке, прислал Орлову письмо, а тот мне показал. Писал, что батареи, получившие новые 12-фунтовые композитные пушки, стали настоящей грозой для шведов. Бьют дальше, кучнее, снаряды летят как по шнурку благодаря ровным каналам. А главное, ни одного разрыва ствола, даже при усиленных зарядах. Пехота тоже радовалась, ружья с новыми замками давали осечки в разы реже, особенно в сырую погоду. А уж картечь, писал полковник, при отражении одной из шведских атак сотворила прямо-таки чудо, выкосив первые ряды наступающих и обратив остальных в бегство. Потом пришли вести из флота. Капитан Головин в своем рапорте адмиралу Крюйсу, копию Брюс переслал мне для ознакомления, докладывал об успешном бое эскадры фрегатов против шведского отряда. Особо отмечал действие новых 24-фунтовых композитных пушек. Первую партию мы все-таки успели сделать и отправить. Их ядра, писал Головин, с легкостью пробивали борта шведских фрегатов, нанося тяжкие повреждения и вызывая панику у неприятеля. И снова, ни одного разрыва, хотя палили из них с великим усердием, вот уж не удивлен. Казалось бы, вот он, триумф, можно почивать на лаврах, но радовался я недолго, потому что следом пришли и другие вести, уже не такие радужные. Шведы, получив несколько раз по зубам от нашей обновленной артиллерии, похоже, сделали выводы. Они ведь тоже не лаптем щи хлебали, инженеры у них были толковые, европейские, а может и шпионы их не зря свой хлеб ели, у меня что-то стырить могли. До них стали доходить слухи, а может и не только слухи, о наших хитростях, и про композитные стволы, и про сверлильные станки, и про картечь. И они начали отвечать. Из армии пришли донесения, что шведы стали применять какие-то новые, особо мощные осадные орудия, которые проламывали наши укрепления с пугающей легкостью. А на море их корабли начали использовать новый тип снарядов, то ли каленые ядра с какой-то особой защитой от преждевременного охлаждения, то ли нечто вроде сегментных бомб, которые разрывались в воздухе, осыпая наши палубы дождем осколков и вызывая пожары. Наша эйфория от первых успехов быстро сменилась тревогой. Гонка вооружений, знакомая мне по 20 веку, разгоралась и здесь, в веке 18-м. Шведы ответили на наши инновации своими, и теперь уже нам надо было снова думать, как их переиграть. Преимущество, которое дали мои первые разработки, оказалось временным. Нужно было двигаться дальше, искать новые решения, быть на шаг впереди. Война технологий не прекращалась ни на минуту, и я снова оказался на ее переднем крае. Новые вызовы требовали новых ответов. Получив тревожные вести с фронтов, стало ясно, что наращивать производство того, что мы уже умеем делать, недостаточно. Да, композитные пушки крепче, сверленные стволы точнее, замки надежнее. Но шведы тоже не сидят сложа руки. Они либо улучшат свои пушки, либо придумают защиту от наших снарядов, либо найдут способ бить нас еще больнее. Нужен был не количественный рост, а качественный скачок. Что-то такое, чего они не ожидают, на что им будет трудно ответить. Я засел за анализ, что мы имеем. Композитные стволы позволяют использовать большие заряды пороха, значит, повышается начальная скорость ядра, дальность и пробивная сила. Сверлильные станки дают точность. Улучшенные замки и картечь повышают огневую мощь пехоты и артиллерии в ближнем бою. Гранаты, если доведем до ума запал, дадут пехоте возможность выкуривать врага из укрытий, либо не допускать рукопашной, закидать ими на подступе. Но достаточно ли этого, что там шведы придумали? Более мощные осадные орудия, значит, наши укрепления надо делать еще крепче, те самые окопы полного профиля, блиндажи с перекрытиями. Но пока не будет построен образцовый завод, смысла нет даже думать в этом направлении. Новые снаряды у шведов, сегментные бомбы, каленые ядра, как им противостоять? Против каленых ядер, поджигающих корабли, нужна была, во-первых, лучшая организация пожаротушения на флоте, это не моя епархия, но мысль донести надо. А во-вторых, может обшить борта наших кораблей чем-то негорючим, листами железа, дорого, тяжело, да и железо у нас паршивое. Может, толстым слоем войлока, вымоченного в квасцах или глиняном растворе, это могло бы задержать огонь. Надо было подумать, посчитать. Против сегментных бомб, которые рвутся в воздухе, осыпая палубу осколками, тут сложнее. Разве что укрытие на палубе делать понадежнее, или попытаться сбивать эти бомбы на подлете, чем картечью из легких пушек, звучит фантастически. А может, не обороняться, а нападать, придумать что-то такое, от чего у шведов челюсть отвиснет. На море, как еще повысить эффективность наших пушек против их крепких бортов? Простое увеличение калибра и заряда, путь тупиковый, мы упремся в прочность и вес орудий. А что если использовать рикошет? Стрелять ядрами так, чтобы они не били в борт напрямую, а ударялись о воду перед кораблем и рикошетом влетали в подводную, самую уязвимую часть корпуса? Такая техника стрельбы требовала высочайшего мастерства артиллеристов и очень точных орудий. Но с нашими новыми сверленными стволами это становилось чуть реальнее. Надо было разработать таблицы стрельбы для рикошета, провести опыты, но это вряд ли осуществимо на жанном этапе развития технологий. Или зажигательные снаряды, не каленые ядра, а что-то похитрее. Я вспоминал греческий огонь, термитные смеси напалм, это, конечно, из другой оперы. Но может, простейший вариант, ядро с полостью, заполненной смесью серы, смолы, нефти, если ее тут достать можно, и пороха, чтобы при ударе оно и пробивало, и поджигало, или бранскугели, специальные зажигательные снаряды, их вроде бы уже применяли, но не очень эффективно, можно было бы доработать состав и конструкцию, на суше, как еще усилить нашу артиллерию, скорострельность, наши пушки перезаряжались мучительно долго, а что если, я снова вернулся к идее казнозарядного орудия, не ружья, а пушки, это было проще, не надо обеспечивать герметичность для маленькой пули, можно допустить некоторый прорыв газов, затвор мог быть примитивным, клиновым или поршневым, заряжать, готовым унитарным выстрелом, гильза, пусть жестяная или даже картонная, пропитанная, с порохом, к ней приделано ядро или картечная банка, открыл затвор, вставил патрон, закрыл затвор, поджег через запальное отверстие, бах, скорость стрельбы могла бы вырасти в разы, конечно, проблем тут тоже хватало, как обеспечить надежное запирание, как сделать гильзу, которая не раздуется и не заклинит, но идея была чертовски заманчивой, и пехота, а что если дать солдату не только гранату, но и что-то вроде ручного гранатомета, простейшая труба-мортирка, которая крепится на фузию или используется отдельно, чтобы метать гранаты дальше и точнее, чем рукой, или даже зажигательные ракеты, фейерверки тут знали, почему бы не приспособить их для военных нужд, сигнальные ракеты я уже пробовал делать, а если сделать побольше, с зажигательным составом, опять я думаю о войне, а надо бы стройкой заниматься. Идеи сыпались одна за другой, от вполне реальных до совершенно фантастических для этого времени. Я записывал, зарисовывал, прикидывал, за все сразу не ухватишься. Надо было выбрать главное направление, что даст наибольший эффект при наименьших затратах и в кратчайшие сроки. Пожалуй, стоит сосредоточиться на трех вещах. Первое. Повышение скорострельности полевой артиллерии за счет картечи и, возможно, первых опытов с казнозарядностью. Второе – ручные гранаты с надежным запалом, как массовое оружие пехоты. И третье – продолжать работу над крупнокалиберными композитными пушками для флота, но одновременно искать способы повысить эффективность уже существующих калибров за счет рикошетной стрельбы или новых типов снарядов, например, зажигательных. Пока я ломал голову над тем, как бы нам шведа уделать похитрее, то ли гранатой его закидать, то ли из казнозарядной пушки картечью осыпать, мои невидимые враги тоже времени зря не теряли. Расследование, которое затеяли люди Брюса после взрыва в моей лаборатории, шло своим чередом, тихо, незаметно, но, судя по некоторым признакам, довольно эффективно. Орлов, который был моей связью с графом, иногда делился крупицами информации, когда заглядывал ко мне в мастерскую. «Наши ищейки, Петр, похоже, на след напали», — говорил он, понизив голос, оглядываясь по сторонам. «Помнишь того кузнеца, что чертеж твой фальшивый утащить пытался? Его подельника, Ваньку Коваля, нашли где-то под Новгородом, пытался к шведам перебежать. Взяли тепленьким, и он на допросе раскололся. Назвал имена, Кова?» — спросил я, чувствуя, как сердце забилось чаще. «Пока точно не скажу». Следствие идет, но ниточки тянутся очень высоко, не к Лыкову этому паршивому, выше, в Адмиралтейство, в военную коллегию. Похоже, там целое гнездо завелось, людишки, что на поставках сидят, на подрядах, которым война, мать родна, а порядок и честная служба, по боку. Они и со шведами шашни водят, и своих же грабят, и тех, кто им мешает, убрать пытаются. Тебя вот, например, Адмиралтейство, военная коллегия. Неудивительно, что они так легко смогли сфабриковать дело против меня и организовать диверсии на заводе. У них были и возможности, и мотивы. «А что, Брюс?» – спросил я. «Граф знает», – кивнул Орлов. «И он в ярости. Такого удара по своим проектам и по своей репутации он не простит. Но действовать надо осторожно. Враг силен и изворотлив. Прямой атакой их не взять. У них везде свои люди. Граф пока собирает доказательства». Ждет момента для решительного удара, а нам с тобой велено быть тише воды, ниже травы, работать, давать результат, но никуда не лезть и быть предельно бдительными. Вляпался я в серьезную политическую грызню, где на кону стояли судьба реформ Петра и исход войны. Эти казнокрады и предатели, окопавшиеся в самых верхах, были опаснее любых шведов. Они били в спину, действовали подло, прикрываясь высокими чинами и патриотическими лозунгами. И бороться с ними было невероятно сложно. Подтверждение этому пришло скоро. Люди Брюса, видимо, слишком близко подобрались к кому-то из главарей этой шайки, и те нанесли ответный удар. Как-то утром нашли мертвым одного из чиновников артиллерийской канцелярии, который, по слухам, помогал Брюсу в расследовании. Официальная версия: скоропостижно скончался от удара, но все понимали, что это убийство, замаскированное под естественную смерть. Враги показали, что они готовы идти до конца и не остановиться ни перед чем. Атмосфера в Питере и на заводе стала гнетущей. Поползли слухи, сплетни. Стали говорить, что граф Брюс взорвался, что его немецкие порядки и колдовские машины до добра не доведут, что его ставленник Смирнов, то ли шпион, то ли самозванец, а успехи его – дутые. Я чувствовал на себе косые взгляды, слышал шепотки за спиной. Даже Шлаттер стал вести себя как-то отстраненно, избегал встреч. Видимо, и до него дошли слухи, и он решил держаться подальше от опасной игры. Но я все это прекрасно знал еще от царя. Доносы научились делать, гады. Одновременно со всем этим полным ходом шла и главная стройка, мой образцовый завод. Стены цехов уже стояли, крыши были почти покрыты, где дранкой, где дефицитной листовой жестью. Внутри шла отделка, ставили печи, горны, верстаки. Но главным событием, которого все ждали с нетерпением и некоторым страхом, был запуск сердца всего проекта, водяного колеса и центральной трансмиссии. Строительство плотины и установка гигантского наливного колеса заняли почти все время. Работа была адская. Благо количество строителей с легкой руки Брюса увеличилось до немыслимых 3000 человек. Таскали камни, рубили и укладывали бревна, трамбовали глину. Несколько раз вода на Охте грозила смыть все наши труды, приходилось срочно укреплять плотину. Само колесо собирали на берегу, как конструктор, а потом с помощью хитрой системы рычагов, воротов и десятков рабочих рук еле-еле установили его на выкованную Тимофеем Оси мощные подшипники. Параллельно шла прокладка трансмиссии, главного вала, который должен был идти через все цеха, и от которого через ременные или шестеренчатые передачи должны были приводиться в движение станки и механизмы. Вал сделали составным, из толстых дубовых бревен, окованных железом. Опоры под него, тоже дубовые, с чугунными подшипниками. А вот с ремнями и шкивами пришлось повозиться. Кожу для ремней достали с трудом, она была разной толщины и выделки, постоянно рвалась. Шкивы вытачивали из дерева, но они быстро изнашивались. Пришлось разрабатывать технологию отливки чугунных шкивов, тоже целая история. Над всей этой механикой мы бились вместе с немцем Крамерсом и моими лучшими слесарями, Иваном и Семеном. Спорили до хрипоты о диаметрах шкивов, о натяжении ремней, о смазке подшипников. Крамерс, со своим европейским опытом, часто предлагал дельные вещи, но иногда его орднунг вступал в противоречие с суровой реальностью наших материалов и возможностей. Приходилось искать компромиссы, изобретать что-то на ходу. И вот, наконец, все было готово. Плотина стояла, даже не спрашивайте, сколько трудов понадобилось на это. Канал подводил воду к колесу. Еще на этапе проектирования я особо настоял на надежной системе управления потоком. Ведь мало просто крутить колесо, нужно еще и управлять его мощностью, то есть регулировать расход воды, а то и совсем поток перекрывать по разным причинам, например, для обслуживания самого колеса или трансмиссии. К счастью, для нашего наливного колеса, где вода из подводящего канала льется на лопасти с верхней точки и практически без избыточного давления, все решалось относительно просто, достаточно было установить в водяной желоб перед колесом прочную, хорошо подогнанную регулируемую заслонку. Это, конечно, не деривационная система, где потребовался бы уже напорный коллектор или труба, способная выдерживать давление в 1-2 атмосферы, а то и больше. Там бы и задвижка понадобилась специальная, герметичная, да и все стыки пришлось бы тщательно уплотнять, не говоря уже о герметичном кожухе для самого колеса с уплотнением выводного вала, организацией подвода и отвода воды под давлением. Нет, для первого образцового завода мы пошли по пути пусть и менее эффективному, зато более простому и надежному в текущих условиях. Само колесо висело на оси, а от него тянулся через стену в механический цех главный трансмиссионный вал со шкивами. Оставалось только поднять ту самую заслонку в канале и пустить воду на лопасти. Момент был торжественный. На берегу собрался чуть ли не весь завод, от шлаттера и офицеров до простых работяг и моих учеников. Все смотрели на огромное, пока неподвижное колесо с замиранием сердца. А вдруг не закрутится, а вдруг развалится, а вдруг плотину прорвет. Я сам стоял у заслонки, чувствуя, как колотится сердце. Проверил еще раз все крепления и рычаги. Перекрестился, уже почти автоматически. «Ну, поехали, открывай!» — крикнул я рабочим, стоявшим у механизма подъема заслонки. Мужики навалились на рычаги. Заслонка медленно поползла вверх. Вода из канала с шумом хлынула в деревянные ковши на ободе колеса. Секунда, другая. Колесо дрогнуло, качнулось и медленно, сначала неохотно, а потом все быстрее и быстрее начало вращаться. Огромное, мокрое, оно проворачивалось с величественным скрипом, поднимая и опрокидывая ковши, разбрасывая вокруг брызги. Вода, ух ты, пойманная и направленная человеком, начала свою работу. А в механическом цехе ожила трансмиссия. Главный вал под потолком завращался, приводные ремни заскользили по шкивам. Я дал команду подключить первый механизм, поршневую воздуходувку для кузнечных горнов. Раздалось мерное пыхтение, насос заработал, подавая ровный, мощный поток воздуха в горны. Кузнецы, раньше качавшие меха вручную, застыли с открытыми ртами. Потом подключили мехмолот. Он тоже ожил, его баба начала мерно подниматься и опускаться, грохоча на всю кузню. Нужно будет усовершенствовать этот механизм, кстати. Потом, токарные станки, сверлильные, они завертелись сами, без помощи солдат у ворота. Это было невероятное зрелище. Сила воды, покоренная инженерной мыслью, приводила в движение целый завод. Десятки рабочих рук были освобождены от самой тяжелой, нудной работы. Производительность должна была вырасти в разы. Шлаттер не смог скрыть восхищение. «Я, гуд, Смирнов, ашень гуд, вот это есть прогресс», — пробормотал он, глядя на вращающееся колесо. Работяги вокруг ахали, крестились, не веря своим глазам. Мои пацаны прыгали от восторга, а я чувствовал огромное, всепоглощающее удовлетворение. Это был, пожалуй, самый важный момент в моей работе на этом заводе. Сердце моего образцового завода забилось. Теперь можно было двигаться дальше, к новым вершинам. Самое важное для образцового завода сделал. Глава 14. Успешный запуск водяного привода и первых механизмов, работающих от него, произвел на заводе настоящий фурор. Теперь никто не сомневался в пользе моих хитростей. Даже самые закоренелые скептики признавали, дело Смирнов затеял нужное и работает оно на совесть. Мой авторитет укрепился окончательно. И это оказалось очень кстати, потому что мои недруги, похоже, решили нанести еще один удар. Не взрыв или подстава с арестом, видать, все же боятся царя, а более тонкий, аппаратный. До Брюса и царя дошли слухи, явно распускаемые моими врагами в столице, что фельдфебель, или уже поручик, Смирнов зазнался, тратит казенные деньги направо и налево на свои прожекты, а реального выхлопа от его образцового завода пока мало. Дескать, качество композитных пушек нестабильное, а гранаты его и вовсе опасны для своих же солдат, и что пора бы провести ревизию его деятельности, проверить результаты. Брюс, конечно, все понимал, правдой проигнорировать эти слухи не мог, слишком уж настойчиво они муссировались в определенных кругах. Интриги при дворе, оказывается, крутились знатные. Он прислал мне предупреждение через Орлова и сообщил, что на Охту направляется комиссия из военной коллегии и артиллерийской канцелярии, официально для ознакомления с передовым опытом и оказания помощи, а не официально, для проверки и поиска компромата. Возглавлял комиссию некий генерал-майор Ринцель, человек, как шепнул мне Орлов, близкий к противникам Брюса. Это была явная попытка меня утопить, найти какие-нибудь нарушения в сметах, а при желании их всегда можно найти, особенно на такой стройке, придраться к качеству продукции, заявить, что мои методы неэффективны или слишком дороги, и на этом основании свернуть все мои проекты, а меня самого убрать с дороги, сослав куда-нибудь подальше. Предстояла серьезная битва. К счастью, у меня были реальные результаты моей работы. Надо было просто грамотно их предъявить. К приезду комиссии я подготовился основательно. Приказал навести идеальный, по местным меркам, порядок на образцовом участке. Цеха подмели, станки протерли, инструмент разложили по местам. Подготовил все чертежи, расчеты, журналы учета материалов, чтобы комар носа не подточил. Отобрал лучшие образцы нашей продукции, композитный ствол, сверленный на новом станке, улучшенный ружейный замок, гранату с новым запалом, картечную банку. И главное, я решил показать комиссии работающее производство. Когда генерал Ренцель со своей свитой, где я с неудовольствием заметил пару чинуш с откровенно злыми мордами, прибыл на завод, я повел их прямиком в новые цеха. Сначала, литейка, показал новые печи, рассказал про чистый чугун, про контроль плавки. Как раз шла отливка труб для композитных стволов, комиссия своими глазами увидела весь процесс. Потом, кузня, грохочущий мехмолот произвел на них неизгладимое впечатление. Тимофей специально для них отковал на нем массивную болванку, показав скорость и мощь машины. Затем, механический цех. Вот тут-то и был главный козырь. Сверлильные станки работали, вращая стволы. Токарные обтачивали цепфы. Трансмиссия от водяного колеса мерно гудела, приводя все в движение. Я показал им готовый ствол с идеально ровным каналом, дал сравнить со старым. Показал унифицированные детали замков, которые мои слесари обрабатывали по шаблонам. Ренцель ходил с каменным лицом, задавал каверзные вопросы, пытался найти изъяны, но против фактов не попрешь. Работа шла, станки работали, качество продукции было очевидно выше прежнего. Мои ученики и мастера отвечали на вопросы четко, со знанием дела, я их проинструктировал заранее. Потом я повел комиссию на полигон, там мы провели показательные стрельбы. Сначала, из композитной пушки, усиленным зарядом, потом, залп картечью по щитам, а под конец я сам метнул несколько гранат с новым запалом. Все сработали как часы, эффект был ошеломляющий, даже Ренцель не смог скрыть удивления и интереса. После полигона он вызвал меня к себе в контору Шлаттера. «Что ж, фельдфебель», — сказал он сухо, — «должен признать, работа у вас на Охте проделана немалая, машины ваши действуют, продукция выглядит добротно, хотя и требует дальнейших испытаний, разумеется, а затраты на все сии новшества весьма велики». «Я понял, он ищет, к чему бы придраться, затраты велики, ваше превосходительство», — ответил я спокойно, — «но и польза для казны и армии будет велика. Меньше брака, меньше потерь металла и труда, крепче пушки, меньше их рвется, дольше служат, точнее стреляют, больше врага бьют, а гранаты и картечь, так и вовсе жизни солдатских сберегут немало. Разве ж это не стоит затрат?» Ренцель помолчал, побарабанил пальцами по столу. «Возможно, возможно. Ваши документы мы изучим подробнее в коллегии. А пока продолжайте работу». Он отпустил меня. Я вышел из конторы с чувством победы. Да, они пытались меня утопить. Но мой меч, реальные результаты работы, оказался сильнее их интриг. Комиссия уехала. Я знал, их отчет, может и будет содержать какие-то придирки, но в целом он будет положительным. Они не посмеют пойти против очевидных фактов и, главное, против воли царя и Брюса, которые мои начинания поддерживали. Враги снова отступили. Надолго ли, не знаю. Главное, что я выиграл еще один раунд в этой подковерной войне и получил время, чтобы двигаться дальше. После того, как комиссия генерала Ренцеля уехала, несолоно хлебавши, случилось то, чего я, честно говоря, не ожидал так скоро. Пришел указ за подписью самого государя. Мне присваивался следующий чин, поручик артиллерии. Поручик. Это был полноценный офицерский чин, обер-офицерский, как тут говорили. Я перескочил через ступеньку прапорщика, что само по себе было знаком особой милости. И личное дворянство, пожалованное мне ранее, теперь подкреплялось реальным офицерским статусом. Правда, я не понял, почему мне дали награду, ведь завод-то я еще не достроил. Или государь закрепил за мной особый офицерский статус, чтобы прекратить интриги. Мой вопрос, адресованный Орлову, утонул в его ухмылке. «Уже весь город говорит о твоем заводе. Это единственное, что он обронил, по этому поводу. Не поймут государя, коли без награды положенной будешь». Комиссия где ничего не смогла найти, а шуму столько ранее было. «А как сам образцовый завод достроишь, так и еще награда будет, уверен. Вот так, теперь я офицер. Может, государь поднял меня в звании, чтобы на потешных учениях окопов я мог почину титуловаться с генералами, вроде и офицер, а не солдатик, не знаю». Эта новость на Охте произвела эффект посильнее взрыва в моей лаборатории. Теперь я был господин поручик Смирнов. Разница была колоссальная в этом мире, помешанном на чинах и субординации. Первые изменения я ощутил чисто бытовые. Полковник Шлаттер, скрипя зубами от зависти, но не смея ослушаться царского указа, да еще и подкрепленного, я уверен, внушением от Брюса, распорядился выделить мне жилье, соответствующее новому чину. Мой домик сочли неподобающим для офицера. Мне предоставили небольшой, вполне приличный деревянный дом в офицерской слободе, в отдельном квартале рядом с заводом, где жили младшие офицеры, инженеры, в основном иностранцы, и некоторые важные мастера. Домик побольше предыдущего, несколько комнат, кухня, сени, с мебелью, правда, было туго, стол, пара лавок да топчан для сна. Мой денщик Потап пытался изображать из себя заправского камердинера. Чистил мой единственный приличный кафтан, бегал на рынок за провизией, пытался даже готовить что-то съедобное, получалось плохо, но я не привередничал. Он обращался ко мне исключительно «Ваше благородие», кланялся в пояс и смотрел с собачьей преданностью. Жалование поручика было уже не чета прежнему. Теперь я мог не думать о том, хватит ли денег на хлеб и сапоги, мог позволить себе кое-какие излишества. Наконец, появилось нормальное питание. Я даже стал обрастать нормальной мускулатурой за счет калорийной пищи. Даже смог немного помогать своим пацанам-ученикам, подкидывая им то на еду, то на одежонку. Они хоть и были на казенном коште, но жили впроголодь. Но главное изменение было не в деньгах и не в доме. Изменилось отношение людей. Мастеровые и работяги, которые раньше звали меня Петром Алексеевичем или просто мастером, теперь обращались в ваше благородие, снимали шапку за 10 шагов и старались лишний раз на глаза не попадаться. Солдаты охраны при встрече отдавали воинское приветствие, вытягиваясь в струнку. Это было непривычно и даже немного коробило. Я по-прежнему оставался тем же Смирновым, инженером, который ковыряется с железяками, но мундир офицера создавал невидимую стену между мной и теми, с кем я еще вчера работал бок о бок. А вот ровня, другие офицеры, особенно те, что постарше чином или знатнее родом, приняли меня в свой круг весьма настороженно. Для них я был чужаком, выскочкой из грязи в князи, мужиком, непонятно как получившим дворянство и офицерский чин. Они здоровались сквозь зубы, смотрели свысока, а за спиной, я уверен, судачили о царском любимчике и колдуне. Особенно косились иностранцы-инженеры, которых Петр понавыписывал из Европы. Они считали себя носителями истинных знаний, а меня, необразованным выскочкой, которому просто повезло. Их снисходительное презрение я чувствовал почти физически. Так что новый чин принес и новые проблемы. Я оказался в каком-то подвешенном состоянии. Для простых работяг я стал барином, а для благородий – мужиком в офицерском мундире. Приходилось лавировать, выстраивать новые отношения, доказывать все делами. Если мужская часть заводского и околозаводского общества отнеслась к моему повышению настороженно или завистливо, то женская. О, тут все было гораздо интереснее и опаснее. Раньше на меня разве что дворовые девки хихикали издали, Дуняшу не беру в счет. Теперь же, когда я стал господином-поручиком Смирновым, да еще и с репутацией умельца на хорошем счету у царя, я внезапно превратился в объект пристального женского внимания. Первыми активизировались мамаши с дочками на выданье из числа конторских чиновников и небогатых купцов Охтинской слободы. Стоило мне выйти из своей мастерской или пройтись по улице, как тут же случайно попадались навстречу. То сама мамаша с дочкой, чинно прогуливающаяся, то одна дочка, якобы идущая в лавку. Начинались реверансы, аханья, расспросы о диковинных машинах и государевой службе. Дочки жеманно опускали глазки, краснели, а мамаши нахваливали их скромность, хозяйственность и прочие девичьи добродетели. Я вежливо раскланивался, отвечал односложно и старался поскорее свалить. От этой ярмарки невест меня подташнивало. Все это женское внимание, с одной стороны, конечно, льстило самолюбию. Приятно было чувствовать себя объектом интереса симпатичных, а иногда и очень даже симпатичных, женщин. Но с другой стороны, я понимал, что это игра. Игра, в которой я был не охотником, а скорее дичью. Меня рассматривали как выгодную партию, как ступеньку к лучшей жизни, как способ укрепить свое положение. Искренних чувств тут было мало, зато интриг и корысти, хоть отбавляй. А времени и сил на все эти светские маневры у меня не было. Голова была занята станками, пушками, сметами, гранатами. Приходилось лавировать, отшучиваться, отнекиваться, стараясь никого не обидеть, но и не дать себя втянуть в какие-то мутные истории. Игнорировать Света и его женскую половину совсем было нельзя, Это могли счесть за гордыню или неуважение, что тоже было опасно. Но и поддаваться искушениям я не собирался. Моя цель была другой. Хотя иногда, возвращаясь поздно вечером в свой пустой холодный дом, я ловил себя на мысли, что простое человеческое тепло было бы сейчас очень кстати. Новый чин обязывал. Теперь я не мог просто отсиживаться в своей мастерской, игнорируя остальной мир. Как офицер, я должен был участвовать в общественной жизни завода и столицы, хотя бы минимально. Иначе это сочли бы за пренебрежение или даже нелояльность. Поручик Орлов, который стал мне почти другом, мягко и настойчиво намекал, что пора бы выйти в люди, показаться начальству. Первый такой выход случился по случаю какого-то праздника, то ли день рождения кого-то из царской семьи, то ли очередная годовщина какой-то победы. Полковник Шлаттер устраивал у себя дома обед для офицеров и высших чинов завода. Пригласили и меня. Отказаться было нельзя. Я напялил свой лучший мундир, начистил сапоги, спасибо Потапу, прицепил шпагу. Отвалили за нее уйму денег. Дом Шлаттера был обставлен на европейский манер. Картины, зеркала, заморская мебель. Гостей собралось много, офицеры в парадных мундирах, чиновники из конторы в париках и камзолах, несколько иностранцев-инженеров, важно надувающих щеки, и дамы, их жены и дочери, разодетые в шелка и бархат, с высокими напудренными и нарумяненными прическами. Я вошел в зал и сразу почувствовал себя чужим. Все эти люди принадлежали к другому миру, миру балов, интриг, светских бесед ни о чем. Они переговаривались между собой, часто по-немецки или по-французски, обменивались любезностями, обсуждали последние новости двора и войны. Я же не знал, куда себя деть. Стоял у стены, пытаясь выглядеть невозмутимо, чувствуя на себе любопытные, а порой и насмешливые взгляды. Ко мне подошел Орлов. «Ну что, Петр Алексеевич, осваиваешься?» Усмехнулся он. «Не так страшно, как шведская батарея. Пожалуй, страшнее, ваше благородие», честно признался я. «Чувствую себя медведем на ярмарке». «Ничего, привыкнешь. Главное, держись уверенно, да языком лишнего не мели. Пойдем, я тебя представлю кое-кому». Он подвел меня к группе офицеров. Представил. Они вежливо кивнули, но разговор не клеился. Спросили что-то про мои машины, я попытался ответить, но понял, что им это не особо интересно. Их больше занимали чины, награды, слухи о перемещениях по службе. Потом нас позвали к столу. Обед был обильный, с заморскими винами. Но я почти ничего не ел, только пригубил немного вина для приличия. Слушал разговоры вокруг. Лезть в адрес Шлаттера и других начальников. Сплетни про придворных. Споры о том, кто получит следующий чин. Борьба за влияние сквозила в каждом слове и взгляде. Противно было до жути. Особенно неприятно было столкнуться с парой инженеров-иностранцев, которые работали на заводе. Один, голландец Ван дер Крифт, отвечавший за гидравлику, другой, немец Штольц, специалист по фортификации, не знаю зачем его на завод взяли. Они подошли ко мне, когда я стоял у окна, и завели разговор, по-русски, но с сильным акцентом и явным высокомерием. «А, Герр Смирнов, наслышанный о ваших успехах», произнес Ван дер Крифт, разглядывая меня через лорнет. «Говорят, вы машину построили, что стволы сверлит, весьма любопытно. Хотя, конечно, принципы сии давно известны в Европе. Я, подхватил Штольц, в Саксонии такие станки еще полвека назад делали. Только там их строят по точным чертежам, с расчетами, а не на глазок из дерева. Они явно пытались принизить мои достижения, выставить меня необразованным самоучкой, которому просто повезло. Возможно, и делали, господа инженеры», ответил я спокойно. «Только вот пушки наши русские, сверленные на моей деревянной машине, почему-то бьют шведа лучше, чем те, что по вашим точным европейским чертежам сделаны. Может, дело не только в чертежах, а в том, как их в жизнь воплощать». С умом да с русским упорством, иностранцы переглянулись и побагровели. Такого ответа от меня они явно не ожидали. Пробормотали что-то невнятное и отошли. Орлов, стоявший неподалеку, только усмехнулся. Потом была еще ассамблея у графа Брюса, мероприятие еще более высокого уровня. Там были уже и столичные вельможи, гвардейские офицеры, иностранные послы. Брюс представил меня нескольким важным персонам, включая адмирала Крюиса. Тот пожал мне руку и поблагодарил за добрые пушки, чем вызвал волну завистливых взглядов. На ассамблее я снова чувствовал себя неуютно, но внимательно наблюдал за расстановкой сил, за тем, кто с кем общается, кто какое влияние имеет. Это была тоже своего рода разведка, только на другом поле боя, придворном. Эти выходы в свет были для меня пыткой, я понимал их необходимость. Надо было показывать себя, напоминать о себе, заводить, хотя бы формальные, знакомства, и учиться ориентироваться в этом мире интриг и подковерной борьбы. Потому что моя дальнейшая судьба и успех моих проектов зависели не только от качества моих станков, но и от того, смогу ли я выжить в этом серпентарии. Офицерский чин – это не только мундир и дом в слободе. Раньше я отвечал только за свою мастерскую, своих учеников и приданных мастеров. Теперь же, как поручик артиллерии, я формально получил под свое начало больше народу. Во-первых, караул у моей мастерской и складов. Раньше это были просто солдаты из охранной роты, подчинявшиеся своему унтеру. Теперь же они были как бы прикомандированы ко мне, и я нес за них ответственность. Теперь можно было взять в руки пропускной режим, но это чуть позже. Нужно было следить за их службой, за дисциплиной, разбирать их мелкие проступки. Во-вторых, рабочие настройки образцового участка. Солдаты, колодники, вольнонаемные мужики, вся эта разношерстная толпа теперь тоже формально числилась на объекте поручика Смирнова. И хотя у них были свои десятники и унтеры, окончательное слово и ответственность за порядок или беспорядок, настройки лежали на мне. Пришлось вникать в то, о чем я раньше и не задумывался. Читать воинский устав, хотя бы основные статьи, разбираться с рапортами, которые мне теперь подавали унтеры и десятники, проводить разводы караула, распределять работы на стройке и, конечно, решать конфликты, а их хватало. То солдаты из караула ночью напьются и подерутся, то колодники попытаются сбежать, то вольнонаемные мужики откажутся работать, требуя прибавки к жалованию или лучшей кормежки. Один случай запомнился особенно. Поймали двух солдат из моего караула на воровстве, пытались вынести со склада мешок с медными обрезками, медь – страшный дефицит. По уставу за такое полагался трибунал и шпицрутины, а то и ссылка на каторгу. Унтер привел их ко мне, они ждали моей резолюции. Что делать? Сдать их под трибунал, значит, сломать людям жизнь из-за мешка медяшек, хотя воровство есть воровство. Попытаться замять дело, значит, поощрить безнаказанность и показать свою слабость. Я долго думал, потом поговорил с каждым с глазу на глаз. Оказалось, обычные деревенские парни, в армии недавно, семьи голодают, вот и соблазнились легкой наживой. Не со зла, а от нужды и дурости. Значит так, орлы, сказал я им сурово, за воровство на государевой службе знаете, что полагается. Они опустили головы. Полагается, под суд и на каторгу, и по делам, ибо не только медь украли, а честь солдатскую продали. Но, я сделал паузу, я вас под суд не отдам, на первый раз, но накажу по-своему. Во-первых, стоимость украденного вычту из вашего жалования втройне. Во-вторых, будете месяц после службы чистить конюшни. А в-третьих, я строго на них посмотрел, если еще хоть раз замечу за вами что-то подобное или услышу хоть слово о пьянке на посту, без разговоров пойдете на каторгу. Поняли, ваше благородие, спасибо, век будем помнить. Залепетали они, чуть не плача от облегчения. Я их отпустил. Унтер, который слышал разговор, только головой покачал. Зря вы так, ваше благородие, балуете их. Надо было по уставу. По уставу мы всегда успеем, ответил я, а людей терять не след, может, одумаются. Да и работать кому-то надо. Не знаю, был ли я прав с точки зрения устава, но я чувствовал, что поступил правильно по-человечески. Хотелось, чтобы солдаты относились ко мне так же, по-человечески. И, как ни странно, после этого случая дисциплина в карауле стала лучше, а эти два солдата служили потом как шелковые, еще и растрезвонили всем, что честный я, свой в доску парень. Подобные случаи учили меня быть командиром, учили разбираться в людях, принимать решения, нести ответственность, где-то проявить жесткость, где-то понимание, где-то действовать по уставу, а где-то по совести. Это был трудный, очень важный опыт. Я матерел, хотя бы в глазах окружающих, становился человеком, способным руководить и вести за собой людей. И этот опыт был не менее ценен, чем знание сопромата или технологии литья. Вес офицерского мундира тяжелее, чем я думал. Глава 15. Интерлюдия. Начало года выдалось в Стокгольме промозглым. Ледяной ветер с Балтики пронизывал до костей, заставляя кутаться в тяжелые плащи даже в стенах королевского дворца. Сам монарх, Карл XII, уже который год находился вдали от столицы, ведя свои бесконечные кампании на просторах Польши, и вся тяжесть управления огромной державой легла на плечи Государственного совета, возглавляемого первым министром, графом Карлом Пиппером. В просторном, отделанном темным дубом кабинете графа царила напряженная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров в массивном камине да шелестом бумаг. Пиппер, человек уже не молодой, с усталым, изборожденным морщинами лицом, склонился над свежими депешами, только что доставленными курьером из Риги. Воздух был почти искрился от невысказанных опасений. Рядом, за длинным столом, заваленным картами и донесениями, сидели ближайшие советники. Влиятельный граф Арвид Горн, известный своим прагматизмом и некоторой долей скепсиса ко всему, что исходило от их восточного соседа, и Кристофер Пальхем, асессор Берсколлегии, остроумный человек с глубокими познаниями в горном деле и металлургии. Его присутствие было не случайным, последние вести из Москвы все чаще касались именно этих областей. «Итак, господа», Пиппер поднял голову, его взгляд выражал плохо скрываемую тревогу. «Наши источники в Москве, коим, смею вас заверить, можно доверять, сообщают о продолжающейся лихорадочной деятельности на охтинских верфях и прилегающих к ним заводах. Царь Петр, похоже, не на шутку увлекся созданием собственного флота и, что более тревожно, модернизацией своей артиллерии. Граф Горн, высокий, худощавый аристократ с тонкими, презрительно сжатыми губами, позволил себе легкую усмешку. Опять эти московитские потешные затеи, ваше превосходительство, они вечно гораздо на шум и пыль в глаза. Неужели мы всерьез будем опасаться их кустарных мастерских, когда вся Европа знает, что лучшая сталь и лучшие пушки производятся в Швеции? Наша промышленность, рудники, вот истинная сила. А что до их царя, его неуемная энергия пока что больше напоминает суету, нежели осмысленную деятельность. Пиппер тяжело вздохнул. Горн, при всем своем уме и преданности короне, порой бывал излишне самонадеян. Боюсь, Арвид, на сей раз дело может оказаться серьезнее, чем просто потешные игры. Речь идет о некоем мастеровом по фамилии Смирнов, выскочке, которого сам царь приблизил к себе. По донесениям, этот Смирнов разработал некий станок для сверловки пушечных стволов, дающий невиданную для московитов точность. Есть также сведения о попытках создания орудий нового, так называемого композитного типа. И что примечательно, информация об этом поступает к нам с удивительной быстротой. Наша агентурная сеть, слава богу, работает исправно, и мы узнаем о новинках едва ли не раньше, чем о них становится известно в самой Москве. Слово взял Пальхем, его лицо выражало озабоченность. Он был человеком науки, далеким от придворных интриг, и его суждения всегда ценились за объективность. Ваше превосходительство, граф Горн, начал он, я бы не стал столь пренебрежительно относиться к этим известиям. Да, шведская металлургия и оружейное дело по праву считаются лучшими в Европе. Наши богатейшие рудные месторождения Фалуна и Даннемуры, вековой опыт наших мастеров, привлечение лучших иностранных специалистов, все это дает нам неоспоримое преимущество. Однако, Кристофер Пальхем сделал паузу, подбирая слова, даже незначительный технологический прорыв у такого упорного и многочисленного противника, как Московия, может иметь далеко идущие последствия. Если им действительно удастся наладить массовое производство орудий с повышенной точностью и прочностью стволов, это изменит баланс сил в артиллерийской дуэли. Наши солдаты, привыкшие к превосходству шведских пушек, могут столкнуться с неприятным сюрпризом. Горн хотел было возразить, но Пиппер остановил его жестом. «Продолжайте, господин асессор». Точность сверловки. Пальхем аккуратно разложил на столе несколько листов с какими-то выкладками, напрямую влияет на кучность боя и износ орудия. Композитные стволы, если технология их изготовления верна, могут выдерживать большие пороховые заряды, что увеличивает дальность и пробивную силу. Мы не можем позволить себе роскошь игнорировать эти сигналы, какими бы фантастическими они ни казались на первый взгляд. Московиты могут быть неумелы в деталях, их организация производства хаотична, но они обладают огромными ресурсами и, как показывает практика, способны на неожиданные решения, особенно под руководством такого деятельного монарха, как Петр. Вспомните, как быстро они оправились после Нарвской конфузии. Пиппер медленно провел рукой по лбу. Слова Пальхема ложились тяжелым грузом. Война шла уже который год, и хотя шведская армия одерживала победы, ресурсы страны были не безграничны. Любое усиление противника могло оказаться фатальным. «Что вы предлагаете, господин Пальхем?» – спросил первый министр. «Необходимо, ваше превосходительство, получить самую исчерпывающую информацию об этом Смирнове, его станках и технологиях. Не донесение общего характера, а конкретные чертежи, описания, если возможно, образцы его работы. Нужно понять, насколько его разработки оригинальны, насколько они применимы в массовом производстве, и какие ресурсы московиты готовы на это бросить. Только обладая полной картиной, мы сможем оценить реальную угрозу и выработать контрмеры. Возможно, это действительно лишь единичный успех талантливого самоучки, который не будет иметь системных последствий. Но возможно, мы имеем дело с чем-то более серьезным, с попыткой качественного скачка во всей их военной промышленности. Горн все еще выглядел скептически. Аргументы Пальхема, подкрепленные его авторитетом эксперта Берскаллеги, произвели впечатление. Пиппер некоторое время молча смотрел в огонь камина. Предчувствие бури, надвигающейся с востока, становилось все отчетливее. Московия, которую многие в Европе все еще считали отсталой и варварской страной, демонстрировала пугающую способность к переменам. «Вы правы, господин асессор», — наконец произнес он, — «мы не можем позволить себе недооценивать противника. Граф Горн», — он повернулся к своему советнику, — «я прошу вас лично проконтролировать, чтобы наши агенты в Москве получили самые четкие инструкции. Смирнов и все, что с ним связано, отныне объект первостепенной важности. Любые сведения, любые детали, любые возможности для получения более глубокой информации должны быть использованы. Не жалейте средств. Нам нужно знать все, и как можно скорее, ибо время, как мне кажется, начинает играть против нас». За окном завывал мартовский ветер, принося с собой с Балтики холодное дыхание еще не отступившей зимы. В кабинете первого министра Швеции надолго воцарилось молчание, полное тяжелых раздумий о будущем королевства и о той неведомой угрозе, что зарождалось на далеких болотах строящегося Петербурга. Приказ был отдан. Охота за секретами русского мастерового началась. Прошло несколько недель, наполненных напряженным ожиданием. Весна в Стокгольме неохотно вступала в свои права, сменяя стылые ветра на робкое тепло, но в кабинете графа Пиппера атмосфера оставалась по-зимнему холодной. Наконец, однажды утром, когда солнце едва пробилось сквозь свинцовые тучи, покрывавшие небо над Гамластаном, старым городом, прибыл специальный курьер. Он доставил пакет, который первый министр вскрыл с плохо скрываемым нетерпением. Внутри, помимо шифрованных депеш, лежала объемистая, грубо переплетенная тетрадь, та самая, за которой так долго охотились шведские соглядатаи. Это был личный дневник Петра Смирнова, русского мастерового, чье имя все чаще фигурировало в донесениях. «Вот он, господа», — Пиппер положил тетрадь на стол перед графом Горном и Кристофером Пальхемом, которые были немедленно вызваны во дворец. «Плод недавней операции наших людей в Петербурге. Как вы знаете, арест этого Смирнова был спровоцирован с нашей подачи через агентуру в Преображенском приказе. Пришлось, конечно, раскошелиться на солидную мзду тамошним крючкотворам, но дело того стоило. Царь Петр, разумеется, своего умельца быстро вызволил, не без помощи этого шотландца Брюса. Однако самое ценное, его мысли, чертежи, в наших руках». Кристофер Пальхем, чьи пальцы слегка дрожали от волнения, первым потянулся к тетради. Он осторожно перелистывал страницы, исписанные неровным, корявым почерком, с многочисленными помарками и рисунками, сделанными, очевидно, наспех. Граф Горн, сохраняя внешнее спокойствие, внимательно следил за выражением лица асессора Берскаллеги. Пиппер же отошел к окну, глядя на черепичные крыши Стокгольма. Успех операции был очевиден, но что-то в этой истории продолжало его беспокоить. Слишком легко дался этот трофей. По мере того, как Кристофер Пальхем углублялся в чтение, его лицо становилось все более серьезным, а глаза расширялись от изумления. Он что-то бормотал себе под нос на смеси шведского и латыни, делая пометки на отдельном листе бумаги. Наконец, он поднял голову, и в его взгляде читалось нечто среднее между восторгом и глубокой тревогой. «Ваше превосходительство, графы», — голос Пальхема был прерывистым от волнения, — это невероятно, это настоящее сокровище. Здесь детали его сверлильного станка, а еще здесь нечто гораздо большее. Он снова склонился над тетрадью. «Посмотрите, он подробно описывает проблемы, с которыми сталкивается на своем заводе. Качество руды, он сетует на примеси, ищет способы их нейтрализации. Флюсы, он экспериментирует с различными добавками, пытаясь добиться более чистого и однородного чугуна. Литье, он описывает свои неудачи с формами, с усадкой металла, с образованием раковин. Закалка орудийных стволов, он ищет оптимальные режимы, чтобы избежать трещин и повысить прочность. Обучение подмастерьев, он жалуется на их неграмотность и косность, и пытается разработать какую-то систему их подготовки. Кристофер Пальхем говорил все быстрее, жестикулируя. Господа, он описывает те самые узкие места, проклятые проблемы, которые тормозят развитие и нашей шведской металлургии, несмотря на все наши преимущества и вековой опыт. Этот Смирнов нащупывает решения, которые мы сами искали годами. Граф Горн, до этого сохранявший скептическое выражение лица, заинтересованно подался вперед. Хотите сказать, господин асессор, что этот дневник может быть полезен нам? Более чем, ваше сиятельство, воскликнул Кристофер Пальхем. Он бесценен. Изучая его ошибки, поиски, удачи и промахи, мы можем значительно усовершенствовать наши собственные производственные процессы. Понимаете, он идет путем проб и ошибок, набивая шишки там, где мы, возможно, уже прошли или где мы могли бы свернуть на ложный путь. Его опыты с флюсами, его размышления о стандартизации литейных форм, его попытки контролировать температуру плавки, все это дает нам уникальную возможность избежать его ошибок и взять на вооружение его удачные находки. Мы можем сэкономить годы исследования и огромные средства. Этот дневник – это ключ к качественному скачку в нашей собственной артиллерийской промышленности. Мы можем, опираясь на его опыт, создать нечто еще более совершенное, обойдя те трудности, с которыми он столкнулся. Пиппер внимательно слушал. Радость от успешно проведенной операции смешивалась с растущим беспокойством. Если этот Смирнов, самоучка, работающий в условиях московитского разгильдяйства и нехватки всего и вся, способен на такие прозрения, то какую же угрозу он представляет в долгосрочной перспективе, если царь Петр обеспечит его всем необходимым? Прекрасно, Пиппер потер руки, пытаясь скрыть свою тревогу за маской удовлетворения. Значит, угроза от этого Смирнова в его системном подходе к делу. И, как вы говорите, господин асессор, даже его ошибки могут принести нам пользу. Но тем опаснее он становится. Теперь нужно решить, как нам действовать дальше. Простого копирования его идей недостаточно. Нам нужно понять весь масштаб его замыслов, его истинный потенциал. Он задумался на мгновение. К середине лета Кристофер Пальхем завершил анализ дневника русского мастерового Смирнова. Его выводы, представленные на закрытом заседании Государственного совета, произвели эффект разорвавшейся бомбы, по силе не уступавшей самым мощным шведским мортирам. Пальхем, с присущей ему методичностью и инженерной проницательностью, доложил сановникам, что истинная угроза, исходящая от Смирнова, кроется в его поразительном для московита системном подходе к организации производства. Ваше превосходительство, господа, Пальхем раскладывал на столе свои выкладки, копии чертежей Смирнова и собственные эскизы. Этот русский, Петр Смирнов, интуитивно нащупывает те самые принципы, которые лежат в основе эффективного промышленного производства. Он пишет о необходимости стандартизации, о разделении труда, о контроле качества на каждом этапе, о подготовке квалифицированных кадров. Он пытается кустарными методами внедрить то, к чему передовые мануфактуры Европы шли десятилетиями. Если царь Петр окажет ему всемирную поддержку, Московия способна в кратчайшие сроки совершить технологический скачок, который сведет на нет все наши нынешние преимущества. Он строит пушки, систему для их массового, дешевого и качественного производства. Это угроза совершенно иного порядка. Выводы Пальхема заставили даже самых закоренелых скептиков, вроде графа Горна, по-новому взглянуть на русского самородка. Идея о том, что нужно дискредитировать саму идею петровских промышленных реформ, зародилась еще весной, после первых тревожных донесений и анализа дневника. Уже тогда было решено действовать тоньше, инсценировать несчастные случаи, чтобы посеять сомнения в душе самого царя Петра, заставить его поверить в неготовность России к таким преобразованиям. Стоит отметить, что благодаря записям Смирнова на вооружение уже были поставлены ряд новинок, которые оправдали стократно расходы на добычу этого дневника.